Как же она добиралась до редакции, не доверившись ни письму, ни телефону, а сама не люблю. Ну, пусть. Видимо, ей слово «любовь» не нравится. Для этого могут быть тысяча и одна причина. Я с вами поговорю, потом похожу по ее участку. Просто к вам я к первой, сказала Ася. На участке сходите к Лямкиным, они еще в бараке, они ее тоже уважают. А про большие дома не скажу, там людей не знаю. Бегает она туда часто, видела в окошко, а вот кому – не скажу. Я узнаю в регистратуре, это не проблема. Вы мне лучше о ней расскажите. Она меня со своим мужем сюда перевозила, вдвоем все таскали. У меня, конечно, вещи не громоздкие, я старье сюда не хотела брать. У меня одни люди для своей дачи все оптом купили, для дачи лучше не надо. Вот кровать взяла, я на другой и спать бы не смогла, мне только ее и надо». Остальное — тряпки, но таскать все равно много, до вечера носили. Ася подумала, из этой истории не сошьешь никакого материала. В конце концов, у Клюевой должны быть сослуживцы, наконец, просто знакомые. Если же Клюева вредная женщина, которой никто не хочет помочь, то Светкина ретивость тоже немного стоит. Ну, помогла и спасибо. Что дальше? Дальше что? Клюева, как почувствовала, сказала... Думаете, глупая доброта? Или еще хуже? Ну и штучка эта Клюева, ее даже перевести было некому. Было кому, просто лифт пустили на пробу, на день. Надо было успеть, а позвать я не успела. Так получилось. Вот куплю новую мебель, своих попрошу, подымут. «Видите ли, — сказала Ася, — Светлана врач. Мне важно знать, какой она врач, какой она специалист. Будь она трижды добрая, отзывчивая, если... «Не знаю», — сказала раздраженно Клюева, — «не знаю. Я в хирургии лежала». «Вот и все», — подумала Ася. «Пропал день. Ничего она мне не скажет, потому что ничего не знает. И лечилась она в хирургии». «Я посмотрела», — усмехнулась Клюева, — «в редакции вашей все зелень, зелень». «Разве это грех?» — ответила Ася. «Это слава Богу, это хорошо». «Не знаю», — покачала головой Клюева, — «не знаю. Безответственные они все. Взять моего сына. Вся жизнь за него другими продумана. А чего мне думать? За меня, — говорит, — совет министров думает. Я, — говорит, — потом соображу. А что потом? Когда потом? Едут в транспорте, трутся друг об дружку. Что те собаки? На это ума хватает. Губы развесят, глаза глупые, руки вольные. Стыдно». Я понимаю, живые, молодые, им хочется, и во все времена так было. Но зачем же в метро? Больше негде. Мы как жили? 8 человек на 12 метрах. Ужас, а не жизнь. Лежишь с мужем и ждешь. Отец с матерью тоже еще не старые. А у этих сейчас квартиры. У Славки моего будет на одного целая комната. А он тоже, наверное, трется где-нибудь, где полюднее. Я их за это не уважаю. Дети, они наши, надо будет, все им отдашь, а вот уважения нет. И они нас не уважают за это же самое, что мы на все для них готовы, что мы ради них последние штаны снимем. Они возьмут да подумают, ну и дураки. Одни без ума думают, другие без совести берут. У вас дети есть? Дочка, сказала Ася, ей 12. Хлебнете еще. Клюева говорила, будто все знала наверняка. Эх, хлебнете. Мы сами в этом виноваты. Асе уже интересно стало говорить с Клюевой. Нет, сказала Клюева, виноватить себя тоже неправильно. Если живешь по своему разумению, по совести, не надо себя винить. Чего с них груз снимать? Думать самому надо, а мы бьем себя в грудь. Сами виноваты, сами. «В чем я виновата? Мне 47 лет, а у меня 32 года стажа. В 55 будет 40. Я виноватая? И думать об этом не хочу, и вам не советую». Ася вспомнила. До синевы выстиранное белье и оторванные пуговицы у матери Любавы. Дочка молоко пьет, а она глотает. «Больно, доченька, больно. Кругом виноватая мать. Что тебе сделать, Любава? Какого тебе суконца купить, какие клипсы заказать?» «Полина когда-то штопала Марише на чулки. Хочешь, я тебе этот черный шов сама нашью, никто и не заметит.